случайно не перегибаешь?» — осведомился казначей. «Перегибаю?» — с виноватым видом переспросил Ринсвинд. «Видишь ли, это здание», — сообщил казначей. «И как поступают большинство волшебников, столкнувшихся с головоломной загадкой, принялся сворачивать себе сигарету. А не корабль. Знаешь, иногда их можно отличить. По отсутствию дельфинов, резвящихся у носа, по недостаче бортов, вероятность того, что мы пойдем ко дну, крайне мала. Иначе нам пришлось бы спустить команду в сарай и грести к берегу. Но крысы... Наверное, в гавань пришел корабль с зерном. Какой-то весенний ритуал. А еще я почувствовал, что здание дрожит, — несколько неуверенно доложил Ринсвинд. Здесь, в тихой комнатушке с камином, в котором потрескивал огонь, пришедшее казалось, мягко сказать, нереальным. Случайные толчки. Может, великий Атуин икнул? Так что возьми себя в руки. Ты сегодня ничего не пил? Нет. А хочешь? Лузган неслышными шагами подошел к буфету из темного дуба, вытащил пару бокалов и наполнил их водой из кувшина. «В это время дня у меня лучше всего получается шерри», — заметил он, простирая руки над стаканами. «Тебе какое? Сладкое или сухое?» «Нет», — помотал головой Ринсвинд. «Возможно, ты прав. Наверное, мне стоит немножко отдохнуть». «Хорошая мысль». Ринсвинд брел по промозглым каменным коридорам. Время от времени он прикасался рукой к стене и вроде как прислушивался, но потом качал головой. Пересекая внутренний двор, он увидел, как полчища мышей переваливают через перила балкона и со всех лап несутся к реке. Даже земля, по которой они бежали, двигалась. Присмотревшись, Ринсвинд понял, что все вокруг усеяно муравьями. Это были необыкновенные муравьи. Магия, столетиями просачивавшаяся сквозь стены университета, сотворила с ними нечто странное. Некоторые муравьи толкали малюсенькие тачки, другие ехали верхом на жуках. Но главное, все они как можно быстрее покидали университет. Трава на лужайке ходила волнами. Ринсвинд поднял глаза и узрел видавший виды полосатый матрас, который высунулся из окна на верхнем этаже и тяжело шлепнулся вниз на каменные плиты. Полежав немного, будто бы переводя дух, матрас приподнялся над землей и целеустремленно поплыл через лужайку, двигаясь прямо на Ринсвинда. Тот едва успел убраться с его дороги. Матрас унесся вдаль, но Ринсвинд успел таки услышать тоненькое попискивание и заметить выглядывающие из-под бугрящейся ткани тысячи крошечных ножек, решительно шагающих ножек. Даже клопы снялись с места, а матрас прихватили с собой, решив, что не стоит бросать столь удобные апартаменты. Один из клопов приветливо помахал Ринсвинду лапкой и пропищал какое-то приветствие. Ринсвинд попятился, но вдруг его ног что-то коснулось, и он буквально заледенел. Оглянувшись, он увидел каменную скамью. Во всяком случае, она удирать не собиралась. Он с признательностью опустился на сиденье. «Этому наверняка есть какое-то естественное объяснение», — подумал он. «Или, по крайней мере, неестественное».